Джон Франклин. Франклин Джон, 1786-1847. Английский полярный исследователь. Памятниками любви известного английского путешественника-моряка Джона Франклина служат теперь открытые им острова Порден в Ледовитом океане и мыс Гриффин на американском берегу. Достаточно сказать, что Порден и Гриффин — фамилии его обеих жен. Первая жена отважного моряка была очень красива и талантлива, но умерла от чахотки через год после того, как вышла замуж. Муж ее был в отчаянном положении. Приближался день, когда он должен был предпринять свое второе путешествие, экспедиция была готова. А между тем врач заявлял, что жена его вот-вот может предпринять путешествие туда, откуда уже нет возврата. Франклин колебался, но в конце концов обязанность взяла верх. О смерти жены он узнал уже в дороге. 3 года оплакивал Франклин ее смерть, после чего женился на Иоанне Гриффин. Бедную женщину ждала печальная судьба. Муж предпринял экспедицию и не вернулся. Долго ждала она его возвращения и, наконец, сама снарядила экспедицию и отправилась его разыскивать. Все ее старания, однако, не увенчались успехом.